«Дэвид?» — удивилась Дебора. «Дэвид Сент-Джеймс? Здесь, в Лондоне?» «Здесь, в этом доме», — заметил Коттер. «И одет, как всегда, чудовищно. Для меня загадка, где этот парень покупает себе одежду?» «Видимо, в Оксфаме». «Вы все будете пить кофе?» «Тем двоим он, кажется, не помешает». Дебора уже спускалась вниз, зовя Дэвида по имени, а ее муж ответил: «Да, кофе. И, зная моего братца, принесите-ка остатки шоколадного торта». Хелен, он сказал: «Давай отложим все до завтра. Ты, наверное, сейчас уйдешь? Позволь только сначала поздороваться с Дэвидом». Хелен выключила флуоресцентные лампы и следом за Сент-Джеймсом спустилась по лестнице, которую он одолевал медленно из-за своей искалеченной левой ноги. Замыкал шествие Коттер. Дверь в кабинет была открыта. В комнате слышался голос Деборы. — Что ты здесь делаешь, Дэвид? Почему не позвонил? Надеюсь, с Сильвией и детьми все в порядке? Коснувшись поцелуем щеки невестки, Дэвид отвечал: — «У них все хорошо. У всех все хорошо. Я в городе в связи с конференцией по евроторговле. Деннис нашел меня там. А, вот ты, Саймон. Деннис Лаксфорд. Мой брат Саймон. Моя невестка. И Хелен Клайд. Хелен, как ты? Мы ведь лет 5 не виделись, да?» «Мы же вместе встречали Рождество», — ответила Хелен, — «в доме твоих родителей. Но там было такое столпотворение, что тебе простительно не помнить». «Большую часть дня я без сомнения провел у праздничного стола». Дэвид похлопал себя обеими ладонями по заметному брюшку, единственному, что отличало его от младшего брата. В остальном они с Сент-Джеймсом походили на всех прочих отпрысков своей семьи, имевших одинаковые вьющиеся черные волосы, одинаковый рост, одинаковые резкие черты лица и одинаковые глаза, цвет которых колебался между серым и голубым. И действительно, одет он был, как сказал Коттер, чудовищно. От биркенстонских сандалий и носков в ромбик до твидового пиджака и рубашки поло Дэвид был воплощением эклектизма и кутюрным горем семьи. В бизнесе он выказал себя настоящим гением, в 4 раза увеличив доходы семейной транспортной компании с тех пор, как отец ушел на покой. Но по внешнему виду никто бы этого о нем не сказал. «Мне нужна твоя помощь». Дэвид выбрал одно из кожаных кресел у камина. С уверенностью человека, который командует легионом подчиненных, он жестом предложил всем сесть. Точнее, твоя помощь нужна Деннису, потому мы и пришли. Какого рода помощь? Сент-Джеймс окинул взглядом человека, которого привел его брат. Он стоял не совсем на свету у стены, на которой Дебора регулярно меняла экспозицию из своих фотографий. Лаксфорд, как заметил Сент-Джеймс, был необыкновенно подтянутым, худощавым мужчиной средних лет, чей модный синий блейзер, шелковый галстук и бежевые брюки выдавали щеголя, но на чьем лице застыло выражение легкого беспокойства, которому в настоящий момент, судя по всему, примешивалась значительная доля недоверия. Сент-Джеймс понимал причину этого последнего чувства, однако до сих пор не приучился воспринимать его спокойно. Деннис Лаксфорд нуждался в той или иной помощи, но не надеялся получить ее от явного калеки. «У меня повреждена нога, мистер Лаксфорд», — хотелось сказать Сент-Джеймсу, а не мозги. Вместо этого он ждал слов гостя, пока Хелен и Дебора занимали места на диване и кушетке. Лаксфорду, похоже, не понравилось, что женщины недвусмысленно устраивались на все время беседы. Он сказал: «Это личное дело, в высшей степени конфиденциальное. Я не хотел бы...» «Если кто из наших сограждан и способен продать твою историю прессе, то только не эти трое, Деннис», — — перебил его Дэвид Сент-Джеймс. — Осмелюсь сказать, они даже не знают, кто ты такой. И затем обратился к остальным. — А, кстати, знаете... — Да нет, неважно. По вашим лицам вижу, что нет. И продолжил объяснение. Они с Лаксфордом вместе учились в Ланкастерском университете, были оппонентами в дискуссионном клубе и собутыльниками после экзаменов. По окончании университета они не теряли связи, следя за успешной карьерой друг друга. — Деннис — писатель, — сказал Дэвид. — Сказать по правде, лучший из всех, кого я знаю. По словам Дэвида, он приехал в Лондон, чтобы сделать литературную карьеру, но его занесло в журналистику, где он и решил остаться. Он начинал политическим корреспондентом в «Гардиан». Теперь он главный редактор. — «Гардиан?» — спросил Сент-Джеймс. — «Осведомителя». Во взгляде ответившего Лаксфорда сквозил вызов любому, кто пожелал бы высказаться. Начать в «Гардиан» и окончить в «Осведомителе»? Такое восхождение нельзя было считать слишком блистательным, но Лаксфорд, как видно, не терпел, чтобы его судили. Дэвид, кажется, не заметил его взгляда. Он сказал, кивнув в сторону друга. Он пришел в «Осведомитель» полгода назад, Саймон, после того, как «Глобус» стал изданием номер один. Он был самым молодым главным редактором за всю историю «Флит-стрит», когда возглавлял «Глобус», не говоря уже о том, что самым успешным, каким и остается. Даже «Санди Таймс» это признала. Они дали о нем приличный материал. Когда это было, Деннис? Лаксфорд проигнорировал вопрос, а панегирик Дэвида, похоже, вызвал у него раздражение. Минуту он как будто размышлял. «Нет», — обратился он наконец к Дэвиду, — «ничего не выйдет». Риск слишком велик. Мне не следовало приходить. Дебора шевельнулась. — Мы уйдем? — сказала она. — Хелен, идем? Но Сент-Джеймс наблюдал за главным редактором газеты, и что-то в нем, не умение ли манипулировать ситуацией, заставило его произнести. — Хелен работает со мной, мистер Лаксфорд. Если вам нужна моя помощь, в конце концов, вам придется воспользоваться и ее услугами, даже если сейчас так не кажется. И со своей женой я делюсь большей частью своих профессиональных проблем. — Значит, решено, — сказал Лаксфорд и сделал движение, чтобы уйти. Дэвид Сент-Джеймс жестом пригласил его вернуться. — Тебе все равно придется кому-то довериться, — сказал он. И продолжал, обращаясь к брату, — штука в том, что на волоске карьера одного Тори. — По-моему, это должно вас радовать, — сказал Сент-Джеймс Лаксфорду. — Осведомитель никогда не делал секрета из своих политических пристрастий. — Эта карьера не просто Тори, — сказал Дэвид. — Расскажи ему, Деннис. Он сможет тебе помочь. Или ему, или чужому человеку, не обладающему этическими принципами Саймона, или можешь обратиться в полицию. Но ты знаешь, к чему это приведет. Пока Деннис Лаксфорд перебирал возможные варианты, Коттер принес кофе и шоколадный торт. Он поставил большой поднос на кофейный столик перед Хелен и посмотрел на дверь, где на пороге маленькая длинношерстная такса с надеждой смотрела на оживленное собрание. — Это ты? — произнес Коттер. — Персик, разве я не велел тебе оставаться на кухне? Пес вильнул хвостом и тявкнул. — Любит шоколад, — объяснил Коттер. — Много что любит, — поправила Дебора и приняла чашку от Хелен, взявшейся разливать кофе. Коттер подхватил собаку и направился в заднюю часть дома. Через мгновение они услышали, как он поднимается по лестнице. — Молоко и сахар, мистер Лаксфорд? — дружелюбно спросила Дебора, как будто несколькими минутами раньше издатель не ставил под сомнение ее порядочность. — А торт не попробуйте. Его пек мой отец. Он замечательный кондитер. Вид у Лаксфорда был такой, словно он знал. Преломление хлеба с ними или в данном случае торта, а знаменует переход рубежа, который он предпочел бы не переходить. Тем не менее, он согласился, подошел к дивану, сел на краешек и размышлял, пока Дебора и Хелен раздавали кофе и торт. Наконец он заговорил. «Хорошо. Я вижу, что, по сути, у меня нет выбора». Он полез во внутренний карман блейзера, невольно показав подтяжки с индийским узором, которые произвели такое впечатление на Коттера, достал конверт и передал его Сент-Джеймсу, пояснив, что письмо принесли с дневной почтой.